Кажется, я понимаю, о чем пойдет речь. Не нравится мне, как слухи расходятся по городу. Нужно точно создавать шпионскую сеть. Как там она называлась? Тайная гридница. Княже, выступил вперед один из них, самый дородный и, видимо, самый наглый. Мы требуем свою долю. Ты обещал нам золото. Обещал, ответил я, стараясь не сорваться. А сейчас, когда город в осаде, когда решается его судьба, вы думаете только о своей выгоде. Но, княже, возразил купец, нам тоже нужно. Что вам нужно? Перебил я его. Жить, так и нам нужно жить. И если печенеги возьмут город, то ни вам, ни вашему золоту не сдобровать. Или вы решили улизнуть, пока есть возможность, через западные ворота? Купцы замялись, переглядываясь. Видимо, до них начало доходить, что они перегнули палку. Мы понимаем, княже, сказал другой купец, помоложе и, видимо, поумнее. Но может быть, ты мог бы хотя бы часть. Мне хотелось придушить каждого из них. Меня больше возмущал не сам факт требования своей доли, а то, как и когда эта доля требуется. Да еще и как быстро эти жадные создания узнали о наличии золота. Ладно, нужно как-то успокоить купцов. Они были важны для экономики города, для торговли, для снабжения. Ссориться с ними сейчас было невыгодно. По факту, они вправе, но с моральной точки зрения, могли бы и подождать, когда победим. Вернее, если победим. Хорошо, сказал я, немного смягчившись. Я отдам вам вашу долю. Половину всего золота, как и договаривались. И только после того, как мы отбросим печенегов от стен города. Купцы снова зашумели, но уже не так яростно. Видимо, мое предложение их устроило. Да и не хотел я рисковать. Вдруг действительно свинтит из города, а мне они нужны. На них снабжение, торговля, экономика умрет без этих алчных проходимцев. Согласны, княже, сказал тот же купец, что и раньше. Договорились, кивнул я. Я мысленно запомнил каждого из них. Устрою я вам Кузькину мать, гриднице, быть. На каждого заведу компромат. Будут у меня с ладони есть. А пока нужно было сохранить хоть какой-то мир в городе, хоть какое-то единство. Купцы, удовлетворенные, начали расходиться. Я вернулся в терем в сопровождении своих людей, которые бурно обсуждали произошедшее. Вот же, выругался Добрыня, когда мы расселись за столом. В такой момент думать только о своей шкуре. Что поделать, Добрыня, вздохнул я. Люди разные бывают. Есть те, кто готов сражаться за свой город, за свою землю, а есть те, кто думает только о своей выгоде. Но все равно обидно, сказал Добрыня. Обидно, согласился я. Но сейчас не время для обид. Нужно думать, как выстоять. Княже, снова дружинник кланяется. Да что там такое опять? Вроде же все порешали. Из-за спины дружинника выглядывал один из купцов. Он ничего не говорил, но внимательно слушал. Но лицо приметное, маленькие глазки и рыжая борода с вьющейся кудрявой шевелюрой. Кто така? Спросил я купца. Дык, купец я, хмыкнул он, калитой кличут. Так и чего хочешь, золото, после того, как отобьемся от ворога получишь. Дык, я не поэтому зашел, улыбнулся рыжий, хотя и поэтому. Я вздохнул. Ну что ты тянешь, говори, калита, чего надо. Смею подумать, что ты, князь, думу думаешь с боярами. Купец вежливо поклонился боярам, о том, как град наш защитить. Есть такое, хмыкнул я. Дык, а почему бы не позвать на помощь славных князей? Я переглянулся с Добрыней. А чем толкует этот рыжий? Есть князья, те, кто не в ладах с Игорем, те, кто не отказался бы помочь. Например, спросил я, например, калита задумался, вернее сделал вид, что задумался. Он уже давно с созревшей мыслью пришел, я уверен. Например, князь Галицкий. Галицкий, переспросил Илья, тот, что когда-то воевал со Святославом. Да, кивнул рыжий, но сейчас времена изменились. И, возможно, он согласится нам помочь. За плату, разумеется, у него не меньше 1000 воинов. Я задумался. Галицкий князь. Мысль купца была интересной. С одной стороны, это был риск. Обращаться за помощью к тому, кто еще недавно был врагом Руси, поступок, который мог обернуться против нас самих. Но с другой стороны, а какой у нас был выбор? Сидеть сложа руки и ждать, пока печенеги додумаются разделить армию и взять нас в плотную осаду? Тогда они возьмут город измором, или бросить все силы на безнадежную вылазку. А кто сейчас княжит в Галиче? Спросил я, пытаясь вспомнить, что мне было известно об этом княжестве. Я что-то запамятовал. Одолев, ответил калита. Одолев Владимирович, он не самый миролюбивый князь, но и не такой ярый враг Руси, как те же венгры. И, говорят, он любит золото. Одолев, имя мне не говорило ни о чем. Я помнил, что галицкие князья часто менялись, враждовали между собой, заключали союзы и снова воевали. И ты думаешь, он согласится нам помочь? Усомнился я. За золото, против печенегов, которые, по сути, союзники Игоря. А почему бы и нет? Пожал плечами Калита. Если мы предложим ему хорошую цену, и если убедим его, что это в его же интересах. В его словах был резон. Одолев, как и любой другой князь, наверняка был заинтересован в укреплении своего княжества, в расширении своих владений, в увеличении своего богатства. И если мы могли предложить ему что-то из этого, а Калита очень хитер, вон как речь изменилась, грамотной стала, а поначалу дыкал, хитрован, я могу помочь вам, кто бы сомневался, ты за этим и пришел, как, спросил я, с подозрением глядя на него, что ты можешь сделать, я знаю людей, которые могут связаться с Одолевом, что за люди, спросил я, нахмурившись. Я знаком с одним человеком, он дальний родственник Одолева, живет в Галиче, и он мог бы передать твое предложение князю, и ты уверен, что этому человеку можно доверять? Да, княже, я ручаюсь за него, он не предаст. Хорошо, задумчиво протянул я, допустим, этот человек передаст наше предложение Одолеву, что дальше? Как мы узнаем его ответ, и сколько времени это займет? Он пришлет ответ, сказал Калита, с гонцом, или сам приедет? Сам? Переспросил я. Ты думаешь, он сам приедет в осажденный город? Может и нет, признал купец. Но он может прислать кого-то доверенного. И сколько времени это займет? Седмицу, может, две, ответил купец. Две недели. Это было долго, очень долго, но лучше, чем ничего. Хорошо, сказал я, принимая решение. Сколько золота? Уточнил купец. Я задумался. Сколько? Сколько мы могли предложить, чтобы заинтересовать Одолева, но при этом не остаться ни с чем? 1000 серебряных гривен, закончил я. Купец кивнул, запоминая. 1000 серебряных гривен за 1000 воинов с обозом, командованием из расчета гривна в месяц. Это достойная плата. Купец поклонился и вышел из терема. Мы же остались, обсуждая детали нашего плана. 1000 гривен, пробормотал Добрыня, качая головой. Это же целое состояние. Знаю, Добрыня, ответил я. Но это наш шанс. А если Одолев откажется? Спросила Веслава. Или обманет нас? А вот чтобы этого не произошло, я вздохнул. Тебе, Веслава, надо проследить за этим рыжим пройдохой и узнать подробнее все, что он из себя представляет. Если все правда, пусть идет к Одолеву, а если нет? Веслава кивнула. Она поняла и без слов. Девушка встала и вышла из терема. Я отпустил товарищей. День был тяжелый. На следующий день я проснулся от ужаснейшего шума, будто наступил конец света. И это был не штурм печенегов. Это было нечто хуже. Глава 19. Утро в Переяславце началось не с гудения печенежских стрел, а с дикого грохота и треска, от которого я подскочил в кровати, едва не свалившись на пол. Сквозь щели ставен в терем вполз едкий запах дыма, а за окном уже орала толпа. Я рванул к окну, распахнул его настежь. У восточных ворот полыхали склады, те самые, где мы держали зерно, мясо и рыбу, все, что могло прокормить город в осаде. Огонь лизал деревянные стены, жрал их, как голодный зверь, а ветер гнал искры к соседним постройкам. Если пламя доберется до остальных складов, нам конец. Твою ж налево, вырвалось у меня. Я выскочил во двор, на ходу покрикивая дружинникам. К складам, все к складам. Улицы уже кишели народом. Кто-то тащил ведра, кто-то орал, женщины выволакивали детей из домов, мужики пытались увести скот подальше от огня. Я пробился к горящим складам через толпу, чувствуя, как жар бьет в лицо. Пламя гудело, трещало, выбрасывая вверх столбы черного дыма. Добрыня с Алешей уже были тут, вместе с десятком дружинников, оттаскивали горящие бревна голыми руками. Я не стал раздумывать, кинулся к ближайшему складу, где огонь еще не добрался до крыши, и, схватив свой топор, начал рубить тлеющую стену, чтобы отсечь пламя. Топор вгрызался в дерево, щепки летели в лицо, а жар опалял кожу. Руки обожгло. Если сейчас не справимся, все пропало. К счастью, мой пример возымел действие. Народ перестал глазеть, а начал помогать. Из толпы вынырнул Степа, таща два ведра, за ним бежали горожане с чем попало, кто с корытом, кто с котелком, полным воды. Я выхватил одно ведро и плеснул на тлеющую стену, но это было как плевок в костер, шипение, пар и все. Времени на хитрые штуки вроде желобов с реки не было, да и некому их мастерить, все либо тушили огонь, либо орали. Я бросил ведро и снова взялся за топор, рубя все, что могло рухнуть и разнести пламя дальше. Рядом Алеша выдернул из огня целое бревно и швырнул его в сторону, чуть не пришибив какого-то зеваку. Добрыня хрипло отдавал команды, пытаясь выстроить цепочку людей с водой, но колодец был почти пуст, слишком много рук тянулось к нему. Час мы бились с огнем, как с живым врагом. Пот заливал глаза, сажа забивалась в горло, а руки дрожали от усталости. Наконец пламя удалось загнать в угол, один склад сгорел дотла, второй обратился в угли, но третий, самый большой, мы отстояли. Я сидел на земле, упершись руками в землю, и тяжело дышал, глядя на дымящиеся остатки. Запасы сократились вдвое, неделю продержимся, если экономить. А если печенеги затянут осаду, то и того меньше. Поэтому надо будет отправить всех купцов за провиантом. К счастью, западные ворота без присмотра врага. «Княже, ты цел?» Добрыня присел рядом, вытирая пот с лица. Его рубаха была в дырах, а руки — в ожогах. «Жив?» — прохрипел я. «Люди как? Все целы?» «Почти», — он кивнул на дружинников, что отходили от огня, кашляя и сплевывая черную мокроту. «Но это не случайность. Смотри», — он указал на груду обугленных бревен у сгоревшего склада. Я пригляделся. Среди пепла валялись два тела, обгоревшие, но узнаваемые. Один — коренастый, с остатками бороды, второй — худой, с длинными руками. Митрой Прохор. Те самые гады, что устроили засаду в лесу и сбежали. На земле рядом с ними — разбитые кувшины, от которых воняло маслом, и обрывки тряпок, пропитанных чем-то горючим. Поджигатели, мать их, как еще тела сохранились и не обуглились до состояния неузнаваемости. Наверное, задохнулись от угарного газа. Вот же твари, выругался я. Сами себя спалили, идиоты. Похоже, кивнул Добрыня. Видать, хотели нас без еды оставить. Только не учли, что ветер переменчивый. Предатели до последнего пытались мне насолить, и чуть не угробили весь город. Но их смерть не радовала, она лишь напоминала, как я их проглядел. Надо было раньше их прикончить, еще в Савином или после засады. А теперь вот, расплачиваемся за мою мягкость. Хотя, с другой стороны, искали же их. Уберите их, бросил я дружинникам. И найдите, кто еще мог с ними знаться. Не верю, что они одни были. Я побрел к терему. Каждый шаг отдается болью в обожженных руках. Нужно было собрать людей и решить, что делать дальше. Пожар показал, как хрупок Переяславец. Деревянные стены, склады, дома, все горит, как солома. Если так пойдет, печенеги и штурмовать не будут, просто подожгут нас и уйдут, глядя, как мы дохнем от голода. В тереме было душно, несмотря на распахнутые окна. Дым все еще висел в воздухе, пропитывая одежду и волосы. Я сидел на лавке, глядя на своих соратников, Добрыню, Степу, Ратибора и Милаву. Все молчали. Только угли в очаге потрескивали, да где-то за стеной кашлял дружинник, наглотавшийся дыма. Пожар мы потушили, но запасы еды превратились в пепел. «Сколько осталось?» — спросил я, глядя на Добрыню. Голос мой хрипел, горло першило от сажи. «Два склада сгорели подчистую», — ответил он, потирая обожженную руку, которая уже была намазана милавой чем-то пряным. «Третий наполовину уцелел. Если считать по уму, то на седмицу хватит. А если печенеги затянут осаду, то и того меньше. Надо что-то решать с этим. Мы нашли Митра и Прохора. Видать, сами себя поджарили, когда огонь перекинулся. Они работали на печенегов, предположил Ратибор, или на Игоря. Не просто так они это затеяли. Хотели нас ослабить. Ну, не вышло у них, заметил Добрыня. Сами сгорели, как крысы в погребе. Только нам от этого не легче. Надо понять, кто еще с ними был. Не верю, что они одни тут орудовали. Я уже велел дружинникам обыскать их добро, кивнул Ратибор. Может, найдем что-то? Письма, знаки, хоть что-нибудь. Хорошо, буркнул я. Я подошел к окну, глядя на дымящиеся остатки складов. Город был жив, но хрупок. Деревянные стены, деревянные дома, деревянные склады, все это горит, как солома, стоит только искре упасть. Сегодня мы справились, а завтра, если печенеги снова подожгут нас, или если найдутся новые предатели, вроде Митра, нельзя так больше, надо строить заново, по-умному. Антон, тихо позвала Милава, подходя ко мне, она держала в руках миску с водой и чистую тряпку. Дай руки промою, а то вон как обгорели. Я кивнул, протягивая ладони. Она осторожно обмыла их, смывая сажу и кровь, а я смотрел на нее и думал, вот бы все были такими, как она, верными, честными. Но нет, приходится жить среди змей. «Степа», — позвал я, пока Милава бинтовала мне руки. «Помнишь, мы известняк видели в Березовке?» Он поднял голову, отрываясь от своих мыслей. Лицо у него было серое от усталости, но глаза загорелись. «Помню, княже», — кивнул он, — «там его полно, целые горы. Я тогда говорил, что из него можно стены укреплять, дома строить. Вот именно, в голове начинает складываться план. Если мы привезем известняк сюда и замешаем раствор, можно обмазать стены, склады, дома. Пусть попробуют тогда поджечь. А если еще и каменные фундаменты заложить, то Переяславец станет крепостью, а не костром». «Дельно», — согласился Добрыня, задумчиво потирая подбородок. «Только как его сюда доставить? Печенеги кругом, а дорога до Березовки не ближняя». «Через тайный ход», — ответил я. «Возле моста есть выход к реке. По воде можно ладьи отправить, Радомир поможет загрузить. Небольшой отряд, пара лодок, и дело сделано. Печенеги не заметят, если ночью идти». Степа кивнул, прикидывая что-то в уме. «Это можно», — сказал он. «В Березовке известняка хватит, а у нас тут мастеров найдем, чтобы раствор месить. Только времени мало, княже». «Знаю», — вздохнул я. «Надо строить что-то крепкое». «Тогда я поеду», — сказал он, вставая. «Организую людей, лодки. Если завтра ночью выйти, то через пару дней будем обратно». «Отлично», — кивнул я. «Бери с собой кого надо, но тихо. И Радомиру передай, пусть готовит все заранее». Степа ушел, а я повернулся к остальным. «Добрыня, займись обороной, чтобы печенеги не полезли, пока мы известняк ждем. Милава, готовь мази, после пожара раненых будет полно. Реши это вместе с Искрой». Все кивнули, расходились по делам. Я остался один, глядя в окно. Пора заняться прогрессорством по-настоящему. Если я хочу победить Игоря и печенегов, надо строить не просто город, а твердыню. И известняк, первый шаг. Я стоял у окна терема, глядя на дымящиеся остатки складов. Руки, обмотанные тряпками, ныли от ожогов. Плечо соднило от старой раны, а в горле першило от проклятого дыма. Переяславец выстоял, но два склада сгорели, третий еле спасли, а еды осталось на неделю, если жрать в половину. И это при том, что печенеги все еще торчат под стенами. «Княже», — голос Добрыни вырвал меня из мрачных мыслей. Он стоял у стола, держа в руках глиняную кружку с водой. «Ты бы прилег, а, выглядишь, как мертвец, что с могилы встал. Спасибо за заботу, Добрыня», — буркнул я, отворачиваясь от окна. Солнце уже клонилось к закату, окрашивая небо в багровый цвет, будто насмехаясь над пожарищем. На улице дружинники все еще разбирали завалы, горожане таскали воду, а где-то вдалеке слышался топот печенежских коней. Эти твари не отступали. «Княже», через час позвал меня Степа, входя в терем. «Я людей собрал. Ночью можем идти к реке, за известняком. Сколько ладей?» — кивнул я, поворачиваясь к нему. «Одна», — ответил он. «Да и то, прибудет ближе к закату. Больше не нашли, но хватит, если быстро обернемся. Радомир в Березовке уже знает, что делать, я гонца отправил». «Молодец», — сказал я, хлопнув его по плечу, хоть от этого движения рука заныла еще сильнее. «Выходите, как стемнеет, и тихо, чтобы печенеги не учуяли». Степа кивнул и ушел, а я снова повернулся к окну. «Известняк, вот оно, мое спасение. Не золото, не мечи, а простой камень, что не горит и не гниет. Переяславец станет не просто городом, а крепостью. Прогресс, мать его. Пожар показал, как хрупок Переяславец. Деревянные стены, склады, дома, все это вспыхивает от одной искры. А враги знают это не хуже меня. Митра с Прохором, лишь начало, за ними могут быть другие. Игорь, печенеги, да хоть кто, все они будут бить по слабым местам. Надо было менять правила игры, княже». В терем ввалился Ратибор, весь в пыли и с ножом на поясе. «Нашли кое-что у этих поджигателей». «Что?» — он бросил на стол обгоревший кусок ткани с вышитым знаком, волчья голова со скалом. Я нахмурился. «Этот знак я видел раньше, у печенежского богатыря, которому я срубил голову. Значит, Митра и Прохор работали на кочевников. Или на Игоря, что их подкупил. Черт его знает, но теперь ясно, это не просто месть, а часть плана. Они нас под печенегов подвести хотели. Склады сжечь, еду уничтожить, а потом ворота открыть», — озвучил я свои мысли. «Похоже на то», — кивнул Ратибор. «Надо город проверить, Вдруг еще кто из их шайки прячется. Веслава сейчас этим занимается. «Проверяй», — бросил я. Он кивнул и ушел. Утро следующего дня после пожара встретило меня запахом гари и гулом голосов. Я вылез из терема, щурясь от солнца, что пробивалось сквозь дымную пелену. Город выглядел как после конца света. Обугленные остовы складов, пепел по колено, а вокруг — горожане, что копошились в завалах. Кто-то таскал лопаты, кто-то выгребал угли, пытаясь спасти хоть что-то из сгоревшего зерна. Я хмуро глядел на стены, где лучники то и дело отвечали на обстрел. Печенеги не штурмовали в полную силу после моего боя с Батуром, но и не уходили, держали нас в осаде, как зверя в клетке. Рядом со мной стояли три богатыря: Алеша, Илья и Добрыня. Степка подошел с докладом о том, как разбираются завалы. «Завалы мы разберем, но строить новые склады на том же месте – дурость», – заявил я, глядя на Степу. «Я вот что думаю. На этом пепелище можно тайную гридницу поставить, чтобы незаметно было. Это будет что-то вроде тайной казармы, в которой Веслава будет обучать лазутчиков и иных соглядатаев. А рядом с гридницей рынок поставим, скрытым зданием, как у купцов в больших городах. Пусть торгуют, а мы с них плату возьмем за места. Деньги пойдут в казну города». Добрыня нахмурился, потирая бороду. «Княже, ты не шутишь?» – буркнул он. «Строить под обстрелом, да нас печенеги разнесут, пока мы там бревна таскаем. А если только обороняться будем, они нас измором возьмут», — отрезал я. «Надо жить, Добрыня, расти, даже под стрелами». Степа кашлянул. «Идея-то отдельная, княже», — сказал он. «Только золота на это уйдет немало. Золото из Березовки есть», — напомнил я. «И рынок окупится, если купцов прижать. Платить будут, никуда не денутся». Добрыня кивнул. «Тайная гридница, чудно-то как», — хмыкнул он. «Решено», — сказал я. «Степа, считай бревна и золото, народ собирай». Все разошлись, а я направился к кузнице. Попаданец или мимо пробегал, где мое прогрессорство. Ноги ныли, будто в них вбили сотни гвоздей, а обожженные руки, перевязанные милавой, пульсировали под тряпками. Кузница встретила меня жаром печей и звоном молотов. Кузнецы, не обращая внимания на пожар и осаду, продолжали ковать топоры, чинить доспехи. Работа кипела. «Здрав будь, княже», — поклонился мне старый кузнец Богдан, вытирая пот с лица. Его седая борода была перепачкана сажей, а глаза блестели от усталости. «Чего изволишь?» «Здрав будь, Богдан», — ответил я, осматривая кузницу. «Мне нужно оружие. Много оружия. И не только мечи да стрелы». Богдан удивленно поднял брови. «А что же еще, княже?» — спросил он. «Копья, топоры, копья и топоры, само собой», — кивнул я. «Но мне нужно кое-что другое. Ты слыхал про катапульты?» Кузнец нахмурился, задумчиво почесывая бороду. «Слыхал краем уха», — ответил он. «Вроде как машины такие, что камни большие метают. У греков есть, говорят». «Вот именно», — сказал я. «Нам нужны такие машины, чтобы печенегов с их конями от стен отгонять. И еще арбалеты». Богдан совсем опешил. «Это что еще за диво?» «Самострелы», — объяснил я. «Лук, но с механизмом. Сильнее бьет, и стрелять из него проще, чем из обычного лука». Кузнец покачал головой. «Не знаю, княже», — сказал он. «Никогда такого не делали. Сложно это, наверное». «Сложно», — согласился я. «Я тебе чертежи нарисую, а ты уж постарайся, и людей своих обучи». «Постараюсь, княже», — кивнул Богдан. «Только много времени уйдет, наверное». «Времени у нас нет», — вздохнул я. «Но и выбора тоже нет». Я вышел из кузницы, оставив Богдана. Нужно было поговорить с Милавой. Она не только лечила раненых, но и знала толк в травах, ядах и противоядиях. А это могло пригодиться. Вечером, когда солнце уже село, а город погрузился в темноту, я сидел в тереме, склонившись над столом. В свете масляной лампы я рисовал чертежи катапульта и арбалета, вспоминая все, что знал об этих орудиях из прошлой жизни. Попытка купить знания у Вежи провалилась. Я не собирался платить несколько тысяч очков влияния на то, что и сам знал. Ценник у Вежи был задран на оружие. Стук в дверь прервал мои занятия. «Войди», — сказал я, не поднимая головы. В терем вошла Милава. В руках она держала поднос с кувшином и двумя кружками. «Ты не спишь, княже?» — спросила она, ставя поднос на стол. «Я тебе отвар принесла от боли». «Спасибо», — кивнул я, откладывая перо. «Как там раненые?» «Многие поправляются», — ответила Милава, разливая отвар по кружкам. Но есть и тяжелые ожоги, страшная вещь. Она протянула мне кружку. Я взял ее, сделал глоток. Отвар был горьким, но терпимым. «Милава», — сказал я, поставив кружку на стол, «мне нужна твоя помощь, не только как лекаря». Она удивленно посмотрела на меня. «А как же еще?» — спросила она почему-то испуганно. «Ты знаешь толк в травах?» — напомнил я. «В ядах». Милава улыбнулась, но потом нахмурилась. «Знаю», — ответила она, — «но к чему ты ведешь? Печенеги — не единственная наша проблема», — сказал я. «Игорь тоже не оставит нас в покое, и он не брезгует грязными методами». «Ты хочешь отравить его?» — спросила Милава, понизив голос. «Не обязательно», — ответил я, — «но нам нужно иметь средства сдерживания». Милава помолчала, обдумывая мои слова. «Я могу приготовить разные яды», — сказала она, — «и противоядия тоже, но это опасно, княже. Яд, оружие обоюдоострое. Я знаю», — кивнул я. Мы еще долго говорили с Милавой, обсуждая разные травы, их свойства, способы применения. Она обещала помочь, но предупредила, что на создание некоторых ядов и противоядий уйдет время. В этот момент зашла Искра. У нее было очень странное выражение лица. Милава, увидев ее, покинула нас. «Нам нужно поговорить, княже», — тихо произнесла Искра. «О чем?» Я заинтересованно приподнял бровь. «О Веже». Глава 20. «О Веже», — повторила Искра, и в ее голосе прозвучало что-то странное, торжественное, что ли, будто она собиралась открыть мне величайшую тайну мироздания. «Ну давай, удиви меня, откуда только ты знаешь об этом? Или она, носитель, может ли носитель купить некую способность, которая скроет ее от глаз других наблюдателей?» Интересная мысль. Я откинулся на спинку лавки, скрестив руки на груди. Вид у меня, наверное, был скептический, но скрыть любопытство не получалось. Что она там придумала? Огнияр, ее отец, конечно, был тем еще жуком, но чтобы вот так, с порога, провяжу, и что же ты хочешь рассказать мне о Веже? Спросил я, стараясь, чтобы голос звучал ровно, без иронии. Искра подошла ближе, ее настороженные глаза светились каким-то внутренним огнем. Она заговорила, понизив голос, будто боялась, что нас подслушают. Есть такое существо, Вежа. В смысле, существо? Тут она запнулась, подбирая слова. Я терпеливо ждал. Она не просто существо, она – божество. Вот тут я чуть не прыснул. Божество, Вежа, та самая, что выдает мне очки влияния за постройки и начисляет штрафы за проваленные задания. Да уж, божественность так и прет. Божество, я постарался придать голосу как можно больше серьезности. Интересно, и как же ты это поняла? Искра выпрямилась, гордо вскинув голову. Мой отец, Огнияр, он был ее последователем. Он служил ей. Ага, вот оно что. Папаша, значит, запудрил дочке мозги. Ну, Огнияр был мастак на такие дела. Он и не такое мог придумать, чтобы придать себе значимости. Служил, и как же он ей служил? Жертвы приносил, Искра нахмурилась. Мои слова ей явно не понравились. Не говори так, сказала она. Он общался с ней. Он слышал ее голос. Я кивнул, делая вид, что впечатлен. Голос, значит, ну да, ну да. У меня тоже иногда бывает голос в голове, особенно когда Вежа сообщает, что я потерял очки влияния за какую-нибудь ерунду. И что же говорил ему голос? Он говорил о многом, ответила Искра. О силе, о власти, о предназначении. Предназначение. Знакомое слово. Вежа тоже любит порассуждать о моем предназначении. Обычно это заканчивается тем, что мне приходится выпутываться из очередной передряги. И у этого божества есть последователи, продолжал я расспросы. Внутри меня закипает веселье. Да, кивнула Искра, ее глаза загорелись еще ярче. Их немного, но они есть. Они избранные. Они тоже слышат ее голос. А да, избранные. Ну конечно, как же без этого? Я, значит, избранный. И Ратибор избранный. И Илья Муромец, судя по всему, тоже. И что же делают эти последователи? Я с трудом сдерживал смех. Они служат ей, повторила Искра. Они помогают ей влиять на мир. Ну да, ну да. Очень похоже на Вежу. Она тоже любит влиять на мир, особенно на баланс очков влияния. Понятно, сказал я, кивая с самым серьезным видом. Очень интересно. В этот момент я обратился к Веже. Вежа, ты это слышишь? Ты, оказывается, божество. И у тебя есть последователи. Молчание. Никакого ответа. Вежа, повторил я, уже настойчивее. Ты тут? В моей голове раздался знакомый голос. Подтверждаю, данная информация является частично верной. Я не являюсь божеством в традиционном понимании. Однако, я обладаю возможностями, превосходящими возможности обычных систем. Термин «последователи» применим к носителям, субъектам, обладающим возможность оперировать масштабными объемами информации. Вот и как с этой системой общаться, разложила по полочкам. Вот не поймет никогда искусственный интеллект человеческий юмор. Хотя смешного тут мало. Искра ведь всерьез это мне пытается впихнуть. И к чему ты все это мне рассказываешь? Спросил я девушку, возвращаясь к нашему разговору. Какая мне от этого польза? Я хочу помочь тебе, ответила она, дрогнувшим голосом. Я знаю, что ты особенный, и я знаю, что тебе нужна помощь. Печенеги сильны, но если ты найдешь других последователей, если ты объединишь их, ты сможешь победить. Последователи, значит, ну, допустим, я найду этих носителей, и что дальше? Будем водить хороводы вокруг вежи и петь ей хвалебные песни, и как же мне их найти? Спросил я, у них что, на лбу написано «последователь вежи»? Искра покачала головой. Нет, сказала она, они чувствуют друг друга, как ты чувствуешь Ратибора, а она наблюдательная. Когда она заметила это, и неужели это так явно видно, а Илью тогда как она не вычислила, или богатырь недостаточно долго со мной, меньше эмпирических данных у дочери волхва. Ну да, Ратибор, носитель системы. Она заметила то, что я его все время вижу, когда он рядом. Хотя сам Ратибор шустрый и всегда умудряется пользоваться своей незаметностью, но со мной не прокатывает. Я постараюсь, сказал я, решив пока не спорить с ней. Я подумаю над твоими словами. Искра кивнула, вроде бы успокоившись. Она уже направилась к двери, но вдруг остановилась, обернувшись. А ты, начала она, запинаясь, ты знал об этом, о последователях? Вот тут я и замер. Вопрос был неожиданным. И, что самое неприятное, я не знал, как на него ответить. Сказать правду, что я вообще-то в курсе, что вежа не божество, а всего лишь система, что я сам носитель этой системы, и что никаких последователей я не ищу, потому что и так неплохо справляюсь. Но что-то меня остановило, что-то в ее взгляде и интонации. Она ведь искренне верила в то, что говорила. Она пришла ко мне с чистым сердцем, желая помочь. И если я сейчас скажу ей правду? Да, ответил я, глядя ей прямо в глаза. Я знал. Искра нахмурилась, ее лицо исказилось. В глазах вспыхнул гнев, смешанный с обидой. Знал, воскликнула она, ее голос сорвался. Знал и молчал я тут, я пришла к тебе, я полчаса распиналась, объясняла, а ты просто слушал и... Она не договорила, развернулась и выбежала из терема, хлопнув дверью. Я остался один, и тут я не выдержал. Я рассмеялся. Сначала тихо, потом громче, и, наконец, во весь голос. Смеялся до слез, до колик в животе. Странная девушка, эта искра. Очень странная, и очень искренняя. А еще меня влечет к ней. Но это естественно. Хороша, чертовка. Отсмеявшись, я вытер выступившие слезы и покачал головой. Да уж, искра. Умеет она удивлять. И злиться тоже умеет. Это я уже понял. Ладно, потом извинюсь. Может, даже подарю ей что-нибудь. Например, новый кувшин для ее целебных трав. Или нет, лучше не надо. А то еще решит, что я над ней издеваюсь. Но сейчас не до искры. У меня и без нее дел полно. Печенеги под стенами, склады сгорели, еды осталось на неделю, а город – сплошная пороховая бочка. На следующий день я отправился к гончарам. Их мастерская располагалась на окраине города, подальше от жилых домов. Внутри было жарко и душно, пахло глиной и дымом. Гончары, кряжистые мужики с руками, перепачканными глиной, работали не покладая рук, крутили гончарные круги, лепили горшки, миски, кувшины. «Здоров, мастера!» – поприветствовал я их, входя в мастерскую. Гончары обернулись, узнав меня, поклонились. «Здрав будь, княже!» – ответил старший гончар, седовласый мужик с морщинистым лицом и цепким взглядом. «Чего изволишь? Дело у меня к вам», — сказал я, — «необычное». «Говори, княже», — кивнул гончар, — «мы все магим. Мне нужны кувшины, но не простые, а особые». Я подошел к одному из гончарных кругов, взял кусок глины и начал лепить, показывая, что мне нужно. «Форма, круглая, как шар», — объяснял я, — «стенки, толстые, чтобы не разбились при случайном падении, горлышко узкое, но такое, чтобы можно было запечатать». И крышка нужна. Гончар внимательно смотрел, как я работаю, кивая головой. Крышка, тоже глиняная, спросил он. «Да, но не простая, с резьбой, чтобы плотно прилегала к горлышку, и еще отверстие в ней нужно, небольшое, для веревки». «Для веревки?» – удивился гончар. «Зачем? Потом объясню», – отмахнулся я. «Сможете такое сделать?» Гончар почесал бороду, задумался. «Смочь-то сможем», – сказал он. «Только зачем такие кувшины? Для вина не годятся, для воды – тоже». «Не для вина и не для воды», – усмехнулся я. «Для дела, для важного дела. Ну, раз для дела, сделаем. Сколько таких кувшинов нужно?» «Много», – ответил я. «Сотню, а лучше две. И как можно быстрее». «Постараемся, княже. Завтра к вечеру с десяток сделаем, ты проверишь, а там уже и решим все». «Отлично, я щедро заплачу». Выйдя от гончаров, я направился к кузнецам. С собой я нес чертежи катапульты самострелов, но я отложил это на потом. Для начала мне нужен был самогонный куб. Да, именно он. Не для того, чтобы гнать самогон, конечно, а для того, чтобы получить спирт. Чистый спирт, а из него уже можно сделать горючую смесь. Кузница встретила меня звоном молотов и жаром печей. «Здоров, Богдан!» – поприветствовал я старого кузнеца. Богдан обернулся, узнав меня, поклонился. «Здрав будь, княже!» – ответил он, вытирая пот с лица. «Как чертежи? Продвигаются? Продвигаются!» – кивнул я, протягивая чертежи. «Но сейчас мне нужно другое. Что же?» – спросил Богдан с интересом, разглядывая чертеж самострела. «Мне нужен куб», – сказал я. «Большой, медный, с двумя трубками. Одна, чтобы пар выходил, другая, чтобы жидкость стекала. И еще змеевик нужен». Богдан нахмурился, явно не понимая, о чем я говорю. «Змеевик?» – переспросил он. «Это что еще за зверь?» – трубка, объяснил я. «Закрученная, как змея, чтобы пар охлаждался и превращался в жидкость». «А?» – протянул Богдан. «Понятно. А зачем тебе такое?» «Для дела», – ответил я, как и гончару. «Для очень важного дела. Ну, раз для дела, сделаем». С самогонным кубом, в теории, все было просто. Берем брагу, в моем случае, из остатков зерна, которое не сгорело при пожаре, заливаем в куб, нагреваем. Пары спирта поднимаются вверх, проходят через змеевик, охлаждаются и конденсируются, превращаясь в жидкость. На выходе получаем чистый спирт. С горючей смесью тоже особых проблем не предвиделось. Спирт сам по себе хорошо горит, но если добавить к нему что? Масло, жир, смолу, надо экспериментировать. В течение следующих нескольких дней Переяславец превратился в одну большую мастерскую. Гончары лепили круглые кувшины с хитрыми крышками, кузнецы ковали детали для самострела, катапульты самогонного куба, плотники строили осадные машины и детали самострелов, а я метался между ними, раздавая указания, дорисовывая чертежи и проводя эксперименты. И главное, я ни одного очка влияния на это не потратил. С самогонным кубом пришлось повозиться. С изготовлением змеевика возникли проблемы. Богдан никак не мог согнуть медную трубку так, чтобы она не треснула и не сплющилась. Пришлось применить смекалку. Набить трубку песком, заглушить концы и только потом гнуть. Получилось. Первую партию спирта я получил через 3 дня. Запах, конечно, стоял на весь терем. Но главное, результат. Спирт горел. Теперь, горючая смесь. Я смешивал спирт с разными ингредиентами. С маслом, с жиром, со смолой, с дегтем. Пробовал разные пропорции. Поджигал. Смотрел, как горит. Лучше всего показала себя смесь спирта со смолой и маслом. Она горела ярко, жарко и долго. И, что самое главное, ее было сложно потушить. Когда первая партия бомбочек была готова, я решил провести испытание. «Добрыня», — позвал я Тысяцкого, — «собери людей, будем пробовать новое оружие». Добрыня, Алеша, Ратибор и Илья с любопытством наблюдали, как я устанавливаю на стене одну из катапульт. Плотники, под руководством Степана, собрали ее по моим чертежам. Получилась внушительная машина. Деревянный каркас, мощный рычаг, ложка для метания снарядов, туго натянутые канаты. «И что это за штука?» — спросил Добрыня, оглядывая катапульту. «Камни метать, камни. Но не только. Я взял один из глиняных шаров, которые сделали гончары, и показал его Добрыне. Видишь, это не простой камень. Это бомба». «Бомба?» — переспросил Добрыня, нахмурившись. «А что внутри?» «Горючая смесь», — ответил я. «Спирт, смола, масло. Поджигаешь фитиль, закладываешь в ложку, метаешь. Шар разбивается, смесь разливается и загорается». Добрыня присвистнул. «Никогда такого не видел». «Я тоже», — усмехнулся я, — «но надеюсь, что сработает». Мы затащили катапульту на стену, установили ее у зубцов. Я выбрал в качестве мишени большой валун, лежавший метрах в 100 от города. Печенеги развлекались, подскакивали небольшими отрядами и выцеливали дружинников на стене. Если мы сильно огрызались, то они звали еще подкрепление. И так на протяжении всего этого времени. Странная осада, если честно, будто они просто чего-то ждут. Игоря, может быть, давай, княже, сказал Добрыня. Покажи, на что способна твоя штуковина. Я зарядил катапульту обычным камнем, примерно такого же веса, как и глиняные шары. Прицелился. Потянул за рычаг, катапульта сработала с громким скрипом и лязгом. Камень взлетел в воздух и упал, не долетев до цели 20 метров. Печенеги, наблюдавшие за нашими приготовлениями, разразились смехом. Да и свои тоже поулыбались, кто-то в открытую, кто-то украдкой. «Не беда», — сказал я, не обращая внимания на смех. «Это только пристрелка». Я подкрутил механизм, изменил угол наклона рычага, снова зарядил катапульту, снова выстрелил. К тому времени у валуна собралось около 100 кочевников. Видимо, им там скучно в стойбище. Вот и развлекаются так, перманентными наскоками. А тут зрелище. Каменюками бросаются. На этот раз камень перелетел через валун. «Ага», — сказал я. «Понятно». Еще несколько выстрелов, и я, наконец, попал в цель. Камень с глухим стуком ударился о валун, отколов от него небольшой кусок. «Ну вот», — сказал я, — «теперь можно и бомбочки попробовать». Я взял один из глиняных шаров, пропитанный горючей смесью, аккуратно вставил в отверстие в крышке фитиль, кусок веревки, пропитанный смесью. Поджег фитиль, заложил шар в ложку катапульты, подправил немного бок катапульты, чтобы лучше прицелиться, а печенеги так кучно столпились. Красота! Я прицелился, потянул за рычаг, катапульта сработала. Глиняный шар, оставляя за собой дымный след от горящего фитиля, полетел в сторону кучки кочевников. И я попал прямо в середину группы печенегов. Шар разбился, горючая смесь разлилась по земле, мгновенно вспыхнув ярким пламенем. Печенеги, оказавшиеся в эпицентре взрыва, закричали от боли и ужаса. Их одежда загорелась. Они катались по земле, пытаясь сбить пламя. На стене воцарилась тишина. Все смотрели на горящих печенегов, не веря своим глазам. «Вот это да!» – прошептал Добрыня, ошеломленно глядя на меня. «Ты, княже, ты волшебник!» Я усмехнулся. «Не волшебник, Добрыня, к сожалению». Пламя, охватившее печенегов, было не просто ярким, оно было каким-то неестественным. Желто-оранжевые языки, смешанные с черным дымом, взметались вверх, как живые, извиваясь и корчась. Печенеги, не попавшие под удар, отбежали, ошеломленно глядя на своих горящих товарищей. Кто-то кричал, кто-то пытался помочь, но большинство просто стояли, не в силах поверить в происходящее. В их глазах читался первобытный, животный страх перед неведомой силой. «Что это было?» – пробормотал Алеша, стоявший рядом со мной на стене. «Это, я запнулся, подбирая слова, это козырь». Я оглянулся на дружинников. Те тоже были потрясены. Они видели, что их князь не просто воин, не просто правитель, а тот, кто может создать оружие, способное одним ударом обратить врага в пепел. Суматоха в печенежском стане нарастала. Крики, вопли, ржание лошадей, все смешалось в один сплошной гул. И вдруг все стихло. Так же внезапно, как и началось, печенеги начали расступаться, освобождая дорогу. К городу двигалась группа всадников. Парламентеры. «Хаэм», — хмыкнул я, быстро они среагировали. «Что будем делать, княже?» — спросил Добрыня, подходя ко мне. «Примем их, а почему бы и нет?» — усмехнулся я. «Пусть посмотрит». Я оглядел катапульты. Плотники и кузнецы постарались на славу, за прошедшие дни они собрали всего 2 испытательные машины, и бомбочек гончары налепили 20 всего. Всего, тут от одной уже суматоха. «Это всего лишь тестовые образцы», — сказал я, обращаясь к Добрыне. Но их хватит, чтобы произвести впечатление. Я приказал седлать коня. «Ратибор, поедешь со мной?» «Спрашиваешь?» Ратибор хмыкнул. Он всегда был готов был прикрыть меня. «Ворота приоткрыть», распорядился я, обращаясь к стражникам. Но не полностью. «Чтобы в случае чего?» Стражники кивнули, с трудом сдвигая тяжелые дубовые створки. Образовалась узкая щель, достаточная, чтобы проехал всадник, но слишком маленькая, чтобы через нее могла прорваться толпа. Я выехал из города, Ратибор, следом за мной. Печенежские парламентеры приближались. Их было 5. 4 – обычные воины, в кольчугах и шлемах, с копьями и щитами, а впереди, на вороном коне, ехал сам хан Куря. Я остановил коня в нескольких метрах от печенегов. Ратибор встал рядом, положив руку на рукоять ножа. Куря тоже остановился. Он смотрел на меня как-то странно, не злобно и не яростно, а с каким-то удовлетворением. Что он задумал? Неужели дождался того, ради чего стоял здесь все это время? Глава 21. Дым стелился над обожженным полем, забираясь в горло. Я стоял, чувствуя, как ветер тянет за рубаху, а под копытами лошади хрустит сухая трава. Запах паленой плоти смешивался с гарью. Хан Куря стоял передо мной с какой-то холодной, пугающей уверенностью. Ратибор стоял рядом со мной. Он был как натянутая тетива, ждущая команды. Его взгляд шарил по хану и его свите, десятку воинов, которые держались в нескольких шагах позади Кури. Их кони фыркали, переступали копытами, но сами печенеги стояли неподвижно. Я перевел глаза на Курю, среднего роста, широкоплечий, с лицом, иссеченным ветром и выглядящий так, будто мог одним ударом переломить хребет быку. Его спокойствие бесило меня. Почему он не боится? Почему не кричит? Не проклинает меня за своих мертвых воинов? Я хотел понять, что скрывается за этой маской. «Зачем ты здесь, хан?» – спросил я. «Твои люди горят, а ты стоишь, как будто ничего не случилось. Чего ты хочешь?» Куря чуть наклонил голову, будто разглядывая меня, а потом заговорил. «Ты силен, князь Антон, орудие твое страшное. Я видел, как оно пожрало моих воинов, но я не уйду побежденным». Он сделал паузу, и его губы дрогнули в едва заметной усмешке. «Я сниму осаду, уведу своих людей, но ты отдашь мне эту машину и то, чем она стреляет». Я сдержал смех. «Он же не шутит. Отдать катапульту, значит остаться без защиты. Но если Куря уйдет, он снимет осаду, и я получу время, чтобы укрепить стены, собрать людей, найти союзников». Я прищурился. «Ты потерял 15 воинов, хан. Почему ты так спокоен?» Куря шагнул ближе, и я невольно напрягся. Ратибор шевельнулся, готовый броситься вперед, но хан не нападал. Он остановился в трех шагах от меня и кивнул в сторону дымящихся останков, будто это была мелочь, не стоящая слов. «Потому что я знаю то, чего не знаешь ты. У тебя есть враг, князь, новый враг, и он ближе, чем ты думаешь. Я могу уйти, но только с твоим орудием. Решай. Какой-то мутный кочевник, этот Куря. Он лжет, чтобы выманить у меня катапульту, а потом ударить еще сильнее. Ну ладно, в эту игру можно играть вдвоем. Докажи, хан, назови этого врага. Я не отдам тебе ничего, пока не увижу правду». Куря усмехнулся, коротко и сухо. «Так уж и быть, князь, просвещу тебя. На том берегу реки, за твоим городом, стоит войско. Великий князь Игорь пришел за тобой. Его знамена уже там, с запада. А скоро с севера подойдут ладьи, варяги. Их шлет Сфиндослав из Новгорода. Ты зажат, князь, и без меня тебе не выстоять. Игорь, великий князь, как он мог обойти Переяславец с севера? А Сфиндослав кто такой? Что за новгородский князь? Какой-то деятель, который поднялся после гибели Святослава и его семьи. Варяги на ладьях – это буря, которая может снести все, что я создал. Но правда ли это? Или Куря плетет паутину, чтобы выманить у меня катапульту? А почему я должен верить тебе?» – хмыкнул я. «Зачем Игорю идти сюда? И откуда варяги?» Куря усмехнулся, и его губы растянулись в тонкой, почти звериной улыбке. «Игорь хочет твою землю, князь, твой город, твое золото из Березовки. А Сфиндослав, он шлет ладьи, чтобы помочь великому князю и выслужиться перед ним. Они уже близко. Слушай ветер, скоро услышишь их весла». Он кивнул в сторону реки, что текла за Переяславцем, и я невольно повернул голову, хотя знал, что ничего не увижу. Ветер гудел в ушах, но я слышал только свое тяжелое дыхание. Если он прав и Игорь вправду там, а варяги идут, я в ловушке. Печенеги с востока, Игорь с запада, ладьи с севера. Тогда понятно, почему Куря так спокоен. Куря прочитал на моем лице все мои мысли. «Я сниму осаду», — сказал он, понизив голос, будто делился тайной. «Уведу своих людей, оставлю тебя с Игорем и варягами, но за это ты отдашь мне твою машину и то, чем она стреляет. Решай, князь, время уходит». Куря посмотрел на меня долгим, тяжелым взглядом, потом кивнул, коротко, резко. «Смотри на запад, князь». Он развернулся, не прощаясь, и пошел к своим. Свита двинулась за ним, и вскоре они растворились в дымке, оставив меня с Ратибором наедине с вонью трупов. «Что он задумал?» — хрипло спросил Ратибор, не отводя глаз от удаляющихся фигур. Я покачал головой, не знаю, но если он прав, нам конец. Я посмотрел на дымящиеся останки, на стены Переяславца вдали. Мы с Ратибором шли назад к воротам Переяславца. Дым от выжженного поля все еще висел в воздухе, цепляясь за рубаху, пропитывая волосы. Я чувствовал его вкус на языке, горький, едкий, как воспоминание о том, что я только что сделал. Катапульта сработала лучше, чем я ожидал. 15 печенегов сгорели за считанные мгновения, их крики еще звенели у меня в голове. «Что скажешь, княже?» — наконец спросил он, когда мы подошли к воротам. Я остановился, глядя на темные очертания стен Переяславца. Стражники на башнях уже заметили нас, их силуэты мелькали в тусклом свете дня. «Не знаю», — честно ответил я, растирая шею, чтобы унять напряжение. «Если Куря прав, мы в ловушке. Игорь с запада, варяги с севера, печенеги с востока. Надо проверить все это». Мы вошли в город, и ворота с грохотом закрылись за нами, отрезая нас от дымящегося поля. Внутри было шумно. Я поймал взгляд Добрыни, он стоял у конюшни, проверяя поводья коней, и тут же направился ко мне, едва заметив нас. «Что сказал хан?» — спросил он, нахмурив брови. Я глубоко вдохнул. «Куря хочет катапульту и снаряды. Говорит, снимет осаду, если отдам. И еще сказал, что Игорь стоит на западном берегу, и что ладьи с варягами от какого-то Сфиндослава идут с севера». Добрыня замер, его глаза сузились. «Игорь, великий князь, здесь?» Я кивнул, и он выругался себе под нос. «Что-то про киевских псов. Проверить надо», — сказал я. «Бери лучших разведчиков. Иди на западный берег. Посмотри, что там». Добрыня кивнул и тут же ушел, кликнув двоих дружинников, молчаливых парней, которых я знал как лучших следопытов. Я повернулся к Ратибору. «Ты, на стену, следи за печенегами. Если Куря двинется, дай знать». Он молча кивнул и пошел к башне. Время тянулось медленно. Я ходил вдоль стены, но мысли были далеко. «Игорь, если он и вправду там, за рекой, это конец всему, что я строил. Великий князь не станет торговаться, как Куря, он просто возьмет, что захочет. А варяги, это пока неучтенный фактор. Я ничего не знаю о них. Нужно Веславу напрячь, пусть проверит». Через час Добрыня вернулся. Его лицо было мрачным, как туча перед грозой. Он подошел ко мне, тяжело дыша. «Так, ясно, что новости плохие. Правда, князь?» — сказал он, вытирая пот со лба. «Киевляне там, на западном берегу. Лагерь большой, сотни воинов. Знамена видел, черный ворон на красном, и дым от их костров». Я выругался вслух, не сдерживаясь. «Если Игорь здесь, то с варягами тоже не обманул. Куря не лгал». Я прислонился к стене, чувствуя, как холод камня пробирается сквозь рубаху. «Сколько их?» — спросил я, глядя на Добрыню. Он покачал головой. «Точно не скажу, но много, больше, чем у нас. А если варяги подойдут?» Он не договорил, но я и так понял. «Мы зажаты. С востока — печенеги, с запада — Игорь, с севера — варяги». Я посмотрел на небо, где солнце уже клонилось к закату. «Собери людей», — сказал я Добрыне. «Пусть готовится к защите западной стены, и найди Веславу. Надо поговорить». Он кивнул и ушел, а я остался у стены, глядя на запад. Где-то там, за рекой, горели костры Игоря. Я медленно побрел в терем. Извечный вопрос, что делать? Я стоял у окна терема, глядя на Переяславец, который шумел, как растревоженный улей. Солнце уже садилось, окрашивая небо в багровый цвет, похожий на кровь, что пролилась на поле сегодня утром. Дым от печенежских костров висел над востоком, а с запада, где река текла тихо и обманчиво спокойно, уже показались тонкие струйки, следы лагеря Игоря. Добрыня подтвердил худшие. «Великий князь здесь, за рекой, с сотнями воинов, готовый взять мой город. А с севера, если верить Куре, шли ладьи с варягами от Сфиндослава. Я чувствовал, как стены сжимаются вокруг меня, хотя стоял в просторной горнице». Внизу, у ворот, раздался крик. Я прищурился, всматриваясь в сумерки. Дружинники расступились, пропуская всадника в броне, с длинным копьем в руке. Его конь фыркал, оставляя облачка пара в холодеющем воздухе. «Гонец». Я сразу понял, от кого он, еще до того, как он спешился и заговорил. Сердце стукнуло сильнее, и я спустился вниз, чувствуя, как ноги тяжелеют с каждым шагом. У ворот уже собралась толпа, дружинники, горожане, даже купцы, что обычно прятались по своим лавкам. Все смотрели на чужака, и в их глазах было смятение. Гонец оказался высоким, с надменным лицом, покрытым пылью и потом. Его бронька поблескивала в свете факелов, а на щите виднелся знак «Черный ворон на красном поле». Знак Игоря. Он выпрямился, глядя на меня сверху вниз, хотя я стоял на возвышении у ворот. Меня больше всего бесило то, что гонца этого впустили внутрь. «Вот как так, великий князь Игорь велит открыть ворота Переяславца», — сказал он. «Он пришел взять свое. Ты, Антон, должен покориться. Такова воля великого князя Руси». Слова упали, как камни в воду, и толпа загудела. Я стиснул зубы, чувствуя, как кровь приливает к лицу. «Покориться, открыть ворота, после всего, что я сделал, после Березовки, Савинова, после крови, что пролилась ради этих стен». Я хмуро посмотрел на столпившийся народ. «Впустили гонца. А если сам Игорь пришел бы, и его впустили бы, с Добрыней надо поговорить на эту тему. Скажи своему князю, что подумаю», — выдавил я, махнув рукой, чтобы его прогнали. Гонец усмехнулся, коротко, презрительно, и ушел. Толпа взорвалась. «Князь Антон нас защитит», — крикнул кто-то, и я узнал голос Алеши. Но тут же раздалось другое. «С великим князем не поспоришь». Это был какой-то купец, его толстое лицо блестело от пота. Люди переглядывались, шептались, спорили. Веслава вышла вперед, ее волосы растрепались от ветра, и она крикнула. «Тише, князь Антон нас не бросит, он и не из таких передряг нас спасал». Ее голос разнесся над площадью, и шум немного утих, но это ненадолго. Я повернулся к Добрыне, который только что подошел. «Собери совет», — тихо сказал я, — «в терем». «Сейчас», — он кивнул и ушел, а я остался, глядя на людей. Они смотрели на меня. «Что делать? Открыть ворота Игорю, значит сдаться, потерять все. Отказаться, значит война, а с печенегами на востоке и варягами на севере шансов мало. И куря этот, отдать катапульту, и наделать еще больше, а кто даст гарантии того, что печенег сдержит слово и уйдет?» Я поднялся в терем, шаги мои гулко отдавались в пустых, холодных коридорах, как эхо из далекого прошлого, напоминая о том, как многое изменилось за последние дни. В горнице уже ждали Добрыня, Ратибор, Илья, Веслава, Милава и Искра. Их лица были напряжены, глаза блестели в свете тусклых свечей. Алеша и Степа вошли следом, оба хмурые, с тяжелыми взглядами, будто несли на плечах тяжелый груз. «Игорь требует город», — сказал я, садясь у стола. «Гонец ушел, народ внизу волнуется». Веслава хмуро рыкнула, ее голос прозвучал как гром среди тишины. «Пусть попробует взять», — вырвалось у нее. Ратибор кивнул, его лицо оставалось непроницаемым. «А печенеги, если Игорь нападет, куря ударит сзади», — произнес Добрыня. Его голос звучал как предостережение. «Люди боятся, они не знают, кому верить». Я молчал. «Да, люди боятся. А Вежа что мне скажет?» «Вежа, ты чем порадуешь?» Мысленно обратился я к ней, ожидая ответа, который пришел в виде холодного расчета. Вежа мигнула перед глазами, ее голос звучал четко и безэмоционально. «Вариант 1. Открыть ворота, минус 10 000 очков влияния. Вариант 2. Готовить оборону, минус 5 000 очков влияния». Я фыркнул про себя. «Открыть ворота? Никогда. Но и оборона. С двумя врагами сразу». Я посмотрел в окно, где тьма уже сгущалась, поглощая последние лучи заката. Купцы подошли ближе к стенам, их голоса доносились снизу, смешиваясь с шумом толпы. «Что делать, Антон?» — тихо спросила Веслава, ее голос был едва слышен. Я покачал головой, чувствуя, как тяжесть решения давит на меня. «Думать невесело», — буркнул я, — «идей ни у кого нет». Мои советники переглянулись, и в их взглядах прослеживалась растерянность. «Да уж, мозговой штурм не удался». Тогда я развел руками, чувствуя, как усталость накрывает меня, все свободны. «Только, я остановил Добрыню, проведи работу с тем, кто гонца внутрь стен впустил, Добрыня. Пусть подумает хорошо над тем, что совершил». Добрыня кивнул. Я остался один в тереме у окна, глядя на темный Переяславец. Город шумел. Гонец Игоря ушел меньше часа назад, оставив за собой ультиматум, который висел надо мной, как топор палача. «Открой ворота или проиграешь все». С востока печенеги кури ждали моего ответа про катапульту, а с запада, за рекой, дымились костры великого князя. И где-то там, на севере, варяги с Финдослава уже гребли вниз по реке, их ладьи разрезали воду. Я чувствовал себя зверем в капкане, и каждый путь, что я видел перед собой, вел к новой ловушке. В горнице было тихо, только треск свечей нарушал тишину. Советники мои попали в ситуацию, которая им не по плечу. Решать должен был я, один. Я сжал подлокотники кресла, чувствуя, как дерево впивается в ладони. Куря хочет катапульту, мой единственный козырь, то, что теперь держит его орду на расстоянии. Отдать ее, значит остаться без зубов перед остальными врагами. Но если он уйдет, я смогу бросить все силы против Игоря. Или нет, что, если хан лжет, и как только я отдам оружие, он ударит моим же оружием. А Игорь, великий князь, не станет ждать. Он не торгуется, как куря, он берет. Его войско на западном берегу, сотни воинов, знамена с черным вороном, который, казалось, уже кружит над моей головой. Открыть ему ворота, значит сдаться и потерять Переяславец, Березовку, все, что я строил кровью и потом. Отказаться, значит война, и не одна, а сразу три, с печенегами, с Игорем, с варягами. Я вспомнил лица людей внизу, женщин, дружинников. Я обещал их защитить, но как, я закрыл глаза, чувствуя, как тьма сгущается не только за окном, но и внутри меня. Каждый шаг, каждое решение – это риск, цена, которую я не могу позволить себе заплатить. Но и бездействие – это тоже выбор, и он может стоить еще дороже. «Вежа», – прошептал я, – «что ты посоветуешь?» Но ответа не последовало, только тишина. Я сидел в тереме, уставившись в темноту за окном, когда дверь тихо скрипнула. Я обернулся и увидел Искру, дочь волхва. Она вошла бесшумно, ее длинные волосы, заплетенные в косу, слегка растрепались. «Антон», — произнесла она тихо, но так, что ее голос заполнил всю комнату. «Я знаю, что ты ищешь выход, и он есть». Я приподнял бровь. «Говори», — коротко бросил я, не отрывая от нее взгляда. Она подошла ближе, ее шаги были легкими, почти невесомыми. Она остановилась у стола, положила ладони на его поверхности, наклонилась ко мне, словно собираясь поделиться тайной, которую нельзя произносить вслух. Она подошла ближе. Каждый ее шаг был словно частью какого-то ритуала, и я невольно замер, чувствуя, как атмосфера в комнате меняется. Она остановилась у стола, положила ладони на его поверхность, и в этот момент я заметил, как ее пальцы слегка дрожат. Она наклонилась ко мне, и ее лицо оказалось так близко, что я мог разглядеть каждую черточку, каждую морщинку, которая обычно скрывалась в тени. Ее дыхание было теплым, но в нем чувствовалась какая-то странная прохлада, как будто она принесла с собой дыхание самого ветра. Она действовала на меня возбуждающе. «Есть путь», – прошептала она, – «но он не для всех». Я смотрел на нее, что она задумала, что за путь она предлагает, и главное, смогу ли я довериться ей до конца, но в ее глазах читалась такая уверенность, что я не мог просто отмахнуться. «Что ты предлагаешь?» Она улыбнулась. Глава 22. Я смотрел на Искру, не отрывая глаз. Ее слова повисли в воздухе. Она стояла у стола, склонившись ко мне, и в тусклом свете свечей ее лицо казалось высеченным из камня. Острые скулы, горящие глаза, тонкая складка между бровей. От нее веяло чем-то диким, почти звериным, и это будоражило. «Есть путь», — повторила она, понизив голос до шепота, словно боялась, что стены терема подслушают. «Но он не для всех». Я прищурился. «Говори», — бросил я, с неподдельным любопытством. Она выпрямилась, но не отошла. Ее пальцы скользнули по краю стола, словно она чертила невидимую линию, и я невольно проследил за этим движением. Потом она медленно заговорила, будто каждое слово было частью какого-то заклинания. «Есть старое капище в Дубраве, вверх по реке, начала она. Там боги еще слушают. Мы можем призвать их, покровителей, тех, кто даст силу одолеть врагов, но это надо сделать ночью. Выйти за город, пройти к реке и провести ритуал. Сегодня». Я замер, уставившись на нее. «Ритуал? Боги? Это что, серьезно?» В голове мелькнула мысль, что она меня разыгрывает. Искра, дочь волхва, конечно, могла придумать такую чушь, чтобы потешить себя. Я чуть не фыркнул, но сдержался, глядя в ее глаза. Там не было ни тени насмешки. Она говорила так, словно это было так же реально, как катапульта, которая сожгла 15 печенегов утром. А что, если это не шутка и не бред? Что, если это ее способ заманить меня? Я вспомнил, как она смотрела на меня раньше, не раз и не два, с каким-то непонятным блеском в глазах, который я списывал на ее волховскую натуру. Может, это ее игра, вытащить меня ночью за город, в Дубраву, под предлогом ритуала, а там, хаем, Кровь быстрее побежала по жилам, и уголки губ сами дернулись вверх. «Ну, если так, то я не против сыграть. Давно я не был с женщиной, а Искра, красивая, не поспоришь. Высокая, стройная, с шелковистыми волосами, падающими на плечи и взглядом, от которого мурашки по коже. Если она хочет провернуть что-то такое, я ей подыграю. А если нет, ну, хоть отвлекусь от всей этой проклятой каши с Игорем и печенегами». «Ночью?» – переспросил я, стараясь не выдать ухмылку. «За город, к Дубраве?» – она кивнула с серьезным выражением лица. «Да, надо выйти через лаз у моста, вверх по течению. Там, где дубы старые стоят, есть капище. Боги услышат».